Глава 41. «Да, блядь, как ты? Мы занимаемся сексом, как звери, быстро, страстно, неистово, дико. Я стану, крутой тяжело дышит, и под нами то и дело скрипит эта старенькая кровать. Кровать сейчас сломаем». «Похуй, я тебе новую куплю». «Стены тонкие, наверняка она слышна, но мне все равно. Со мной это впервые в жизни. И я как с ума сошла. Его хочу. Мне приятно. Все мое тело, душа, сердце в его власти и подчинении. Сильнее прогибаю спину, тело в тело. Какой-то дурман, я чувствую, как мои соски трутся о прохладные простыни, а крутой не отпускает и ни капли не сбавляет темп. Напротив, еще глубже во мне этим окаменелым большим членом толкается, отчего у меня одно только что искры с глаз не валят». «Нравится?» «Да, и пожалуйста, еще. «Какая ты сучка порочная. Знал, что огонь будешь в постели». Басит, а после грудь мою лапой своей обхватывает, крутит сосок, теребит его. Ласкает, пока я только могу что стонать в голос. Кричать, потому что крутой в этот момент трахает меня просто как зверь. «Ай, нет, что ты делаешь?» Это я пищу, когда чувствую пальцы Савелия, но не совсем, где этого ожидаю. «Тихо, спокойно», — сказал. «Не дергайся, поверь, тебе понравится». «Нет, больно». «Сейчас будет хорошо». Он зажал меня как мошку в такой позе, что и сказать даже стыдно. А после я чувствую, как крутой вел мне палец в попу и одновременно с этим начал толкаться в промежность членом. И это еще сильнее, острее, жестче. На грани, на лезвие ножа я чувствую, что Савелий меня пленил. Все мое тело, я нанизана на него и клянусь, я ничего не могу с этим сделать. Вся в его власти, и при этом всем я теку, как последняя похотливая сука. Его руки на мне, во мне и тело к телу. Он такой сильный, большой, горячий. Он мой. Я отчетливо понимаю, что по уши влюблена в крутого. Каким бы он ни был, мне абсолютно все равно, потому что он делает меня счастливой. Он делает меня живой. Ай-яй-яй! Да, бля, чувствуешь, как я трахаю тебя. Чувствуешь, девочка? Да, очень. В каком-то дурмане, едва разбирая слова, потому что в голове мёд, и слышны только наши безумные шлепки тел. Приятно не то слово. Мои бедра мокрые, крутой, куда-то нажимает пальцами дополнительно, отчего я не выдерживаю, меня накрывает очень долгий сладкий оргазм. А! Я пищу. По телу проходят заряды тока, тогда как Савелий даже не думает останавливаться. Наоборот, в этот момент он сильнее зажимает меня собой и на этот раз начинает двигаться без остановки. Как будто мечом пронизывает. За гранью нормального. Мне уже больно, это слишком. Стонем и рычим оба, как дикие животные, а после я чувствую, как крутой быстро вышел из меня и на спину брызнуло что-то горячее. Сперма. Оба откидываемся на кровать, тяжело дыша. Я такого в жизни не испытывала и с позором замечая, что подо мной на просто небольшое мокрое пятно. «Боже, я что, описалась?» Хочется сгореть от стыда, а Савелий только усмехается. «Нет, ты кончила. Кому-то было приятно», — привлекает меня к себе. «Даша, ты огонь. Быстро учишься». Опытного учителя и ученики не дурные. Только сейчас мысли складываются, и я понимаю, что мы не предохранялись в этот раз. Никак. «Савелий, ты же не сделал мне ребенка? «Чего?» «Ну, презерватива не было». «Не сделал. Когда сделаю, ты поймешь. Таблетки будешь пить, в аптеке купишь». Это меня успокаивает. Я устало вожу пальчиком по его стальному торсу. Он покрыт порослью темных волос, но мне нравится, как грива у льва. «Сколько тебе лет, Савел?» 50. Поднимаю голову, толкая его в бок. «Ну нет!» «Ну а сколько тебе надо?» «Мне надо правду». 37. «А мне 18. «Знаю, хотя бы не посадят. Уже легче». Смеемся, но все же я понимаю, что крутой гораздо старше и опытнее. На целую жизнь. У нас 19 лет разницы. «Савел, я...» Хочу сказать про Алису, но замолкаю. Я помню, как крутой сказал, что он не Господь Бог и не поможет Миле. Так почему он должен помогать моей Алисе? Тем более уже пострадал Брандо, я в этом виновата. Что? Ты останешься до утра? Да. Мы спим в обнимку. До рассвета. А после крутой уезжает. У него, как всегда, куча дела, я чувствую себя одновременно дико счастливой и глубоко несчастной. Даже не знала, что так бывает. Чем ближе мы становимся с крутым, тем сильнее я его предаю. И мне тошно от этого. Я ненавижу себя за это каждую минуту. Алло, Давид Алексеевич. Снова ты, что? Не смейте больше натравлять ваших собак ко мне домой. Не смейте пугать Алису. Как ты заговорила? Что, крутой ладно трахает и смелела? Твоя сестра моя, если ты еще этого не поняла. И это я распоряжаюсь ее судьбой, пока ты отлыниваешь от отработки долга. Я не отлыниваю, я уже все вам сдала. Значит так, девочка, мне надоели твои капризы. У тебя сутки, дальше мы берем Алису и едем кататься. Далеко, она сама будет долг юрца отрабатывать. И совсем по-другому. Вякнешь хоть что-то крутому или его волкам, сестру больше не увидишь никогда, а Юра пойдет кормить червей». «Нет-нет, пожалуйста, чего вы хотите, что?» «Я хочу получить документы». «Какие еще документы? Я же вам все передала». «Твои записки на скорую руку меня больше не интересуют. У Крутого есть красная папка с документами. Мне нужен основной договор на владение казино». «Где я его возьму?» «Ты вскроешь его сейф». «Вы с ума сошли? Как? Да как я его вскрою? У меня нет ключа, пароля я не знаю». «Придумай что-нибудь, ты же умная девочка. Сутки, Даша. Тик-так». Звонок сбивается, я ору. До срыва связок и без единого звука одновременно.